Воспоминание 16. Андрей. Кошмары. В первый момент, когда Дашка так странно повела себя с ним, он решил, что она просто дурачится. Разыгрывает его подобным нелепым образом. А позже, когда она, подхватив свою сумочку, выскочила из ресторана, сбежав от него с таким видом, будто он был недавним ее любовником, а не знакомым уличным приставалой, он заключил, что это не что иное, как демонстрация обиды. В общем-то, у Дашки имелись причины дуться на него. В последнее время он был не слишком-то приветлив с ней, давно не звонил, никуда не приглашал, не приезжал сам и не звал к себе. Но все равно ее поведение выглядело как-то ребячливо, по-детсадовски глупо, и это отчего-то очень сильно раздосадовало его. Как она смеет так вести себя с ним? Да она радоваться должна, что он вообще снизошел до нее, замухрышки, серой мышки, которая вообще, если разобраться, не в его вкусе. Несколько минут он здорово злился на Дашку, даже сорвал свою злость на официанте, подошедшем спросить, готов ли он сделать заказ. А потом откуда-то из глубины зала вдруг появилась старьевщица, как всегда неожиданно. Андрей взглянул на нее, и его вдруг осенило. — Так это сделала ты? — с досадой спросил он. — Ты о чем, дорогой? Она, подходя лучезарно, улыбнулась, обнажив в голливудском оскале безупречные зубы. — Не притворяйся. Ты отлично понимаешь, о чем я. Точнее, о ком. «Об этой девочке, что ли?» — хмыкнула интригантка, усаживаясь против него за столик. «Даже если так, то было бы из-за чего горячиться». «Да, ты верно догадался. Она продала мне воспоминания о тебе. И я, так уж и быть, купила его. Хотя мне и пришлось ради этого немного отступить от своих принципов. Ты же знаешь, я обычно покупаю только приятные воспоминания». Они всегда в цене, и многие не скупятся, чтобы обзавестись ими. Ты даже не представляешь, как люди хотят иметь добрые, приятные воспоминания. Как я уже говорила тебе, древние майя утверждали, что, и не без оснований, уверяю тебя, что хорошие воспоминания продлевают жизнь. Это так и есть. Я могу хоть сейчас выстроить перед тобой целую армию людей, жаждущих заполучить добротные, хорошие воспоминания, готовых отдать за них любые деньги. Это очень ликвидный товар, как говорите вы, бизнесмены. А тот товар, что я приобрела у твоей Даши, ну, ни с какой стороны не назовешь хорошим. Но мне ее стало жалко. Ты причинил ей слишком много страданий, так много, что она с радостью отдала мне все связанные с тобой воспоминания. Предательница! — процедил сквозь зубы Андрей. Я-то ей доверял безгранично, считал ее единственным человеком в мире, который искренне привязан ко мне, который всей душой любит меня. Она... «Взяла и променяла меня на деньги? Ну, сколько хоть ты заплатила ей за меня? Надеюсь, не поскупилась?» «Перестань. Неужели это так важно?» «Дело не в деньгах, как ты этого не понимаешь», — небрежно отмахнулась старьевщица. «Успокойся, не злись. Так и быть, я готова купить и у тебя». Воспоминания о Даше. Ведь, несмотря на обиду, которую ты сейчас испытываешь, у тебя с ней связано много хорошего. Она действительно очень любила тебя, была привязана к тебе всей душой. Так что ты готов уступить мне это воспоминание? Конечно, без колебаний откликнулся Андрей, даже не поинтересовавшись, во сколько его деловой партнер оценит эту сделку. Все равно эта девчонка для меня теперь больше не существует. «Стало быть, и договорились», — серьезно кивнула старьевщица. «Деньги поступят на твой счет завтра же утром, а ты, я смотрю, немного повеселел. Неужели больше не злишься из-за Даши?» «Даши? Какой еще Даши?» «Кто это?» — недоуменно взглянул на нее Андрей. «Никого не знаю с таким именем. Слушай, тебе не кажется, что этот ресторан просто отвратителен? Тут темно, как в гробу, холодно и притом душно, несмотря на сквозняк. А кофе вообще невозможно пить. Не кофе, а просто бурда, помой. Никогда не любил кофе. Давай уйдем отсюда, пойдем в какое-нибудь другое место». «Ты думаешь, в другом месте тебе понравится больше?» Лукаво улыбнулась старьевщица. «Нет, честно признаться, Андрей совсем так не думал. В последнее время он везде чувствовал себя ужасно. И дома, и вне его. Все его раздражало, все не нравилось. Он уже и не помнил, когда последний раз чему-то радовался и испытывал хоть какие-либо положительные эмоции. С каждым днем его жизнь становилась все отвратительнее. Мир вдруг потерял свет и краски, приятные звуки и ароматы. Все запахи, которые чувствовал Андрей, казались ему омерзительными. Все, что он слышал, было противно или страшно. Стоило включить дома роскошную, стоившую сумасшедших денег плазменную панель, как он сразу же попадал на кадр из фильма с каким-нибудь ужасом, убийством, насилием или на сообщение о какой-то трагедии. Все мировые новости свелись для него к репортажам о стихийных бедствиях, катастрофах, терактах, пожарах, ужасных преступлениях. Он постоянно слышал, как политики утверждают с экранов телевизоров, что конца экономическому кризису не предвидится, и что у страны, да и у всего человечества, нет будущего. Если он включал какую-либо научную передачу, в ней обязательно рассказывалось о страшных болезнях, вредоносных продуктах, грядущем перенаселении Земли, о нехватке природных ресурсов, пищи и питьевой воды. Даже на спортивных каналах Андрей видел не соревнования и победы, а сплошные проигрыши и травмы спортсменов. Художественные фильмы и сериалы он давно перестал смотреть, настолько они казались ему однотипно бездарными, переполненными кровью, смертью и страданиями. К тому же фальшивыми во всем. Начиная от сценария и кончая игрой актеров. Дело дошло до того, что его любимый канал Discovery, который Андрей всегда смотрел с интересом и удовольствием, почему-то стал демонстрировать лишь ядовитых пауков и пчел, акул и змей, извержение вулканов и прочие малоприятные природные катаклизмы. И так везде и во всем. Еда казалась ему безвкусной, пересоленной или горькой, испорченной. Повсюду мерещилось все дурное: пятна, грязь, гадость, дефекты, уродство. Он шел в душ, пытаясь смыть эту мерзость, но и душ не приносил облегчений. Было полное ощущение, что вода всегда грязная, желтая, ржавая, и он изводил придирками свой обслуживающий персонал, требуя немедленно очистить воду. Люди не знали, что делать, как убедить хозяина, что при таком количестве фильтров вода в трубах его дома не то что кристально чистая, почти дистиллированная. Но он этого не понимал, как не понимал и всего остального. Теперь ему каждую ночь снились кошмары. Конечно, неприятные сны бывают у всех, и никто не относится к ним серьезно. Но когда снятся такие и никаких других, Андрею снились люди без лиц, омерзительные чудовища, от которых никак не спастись. В каждом кошмарном сне он заново переживал все плохое, что с ним когда-то случалось или могло случиться. Пытаясь спастись от снов, он каждый вечер, прежде чем лечь спать, изрядно накачивался алкоголем, но это редко помогало. Все то дурное, что прежде таилось, пряталось, подавлялось его подсознанием, теперь безраздельно господствовало в воспаленном мозгу. К нему вдруг вернулись его детские страхи, которые, казалось, были благополучно забыты лет 30 назад. Страх темноты, высоты, людей в форме, тесного пространства, привидений, кладбищ. А на кладбищах ему в последнее время приходилось оказываться все чаще. Его знакомые и бывшие друзья стали вдруг умирать один за другим. Он еле успевал продавать воспоминания о них. Незадолго до того, как уйти из семьи, отец принес домой книгу со странным названием «Мастер и Маргарита». Кто-то дал ему почитать. Взрослые так много и с таким восторгом говорили о ней, что Андрея замучило любопытство. И, улучив момент, когда родителей не было дома, он взял с полки томик, открыл его на середине и прочитал небольшой отрывок про встречу Ивана Бездомного с котом-бегемотом. Образ огромного говорящего кота, по-человечьи передвигающегося на двух лапах, настолько напугал его, девятилетнего, что с тех пор еще долго снился ему в кошмарных снах.